Глава 7. Серега Лунатик писал анонимный донос в Воронцовскую полевую жандармерию. Четким каллиграфическим почерком, который хорошо был знаком кахановчанам по всевозможным справкам и квитанциям, полученным до войны в сельсовете, Серега выводил слово за словом, изобличая бывшего своего учителя в неверности Адольфу Гитлеру. Конечно же, не из-за небрежности не постарался молодой лунатик изменить свой почерк, а подпись поставил из-за хитрости, достойной раба. Вот так же в 37-м писал он характеристику на Павла Ярчука для военного училища, писал правду и писал неправду, зная, что ему за это не отвечать, ибо документ подпишет новый председатель сельсовета. Тогда Серега мстил Павлу за Настю и за то, что Павел, а не Серега, стал курсантом авиационного училища. Теперь Серега тоже решил быть тем безответным камнем, который сам не режет, но меч точит. Он даже не задумывался, чей меч точит. Впрочем, в глубине души Серега все-таки сомневался, что учитель добровольно мог пойти в услужение к фашистам. Но задумываться над этим уже не мог. Горячечная боль по Наталке затмевала разум. Днем он отправил письмо в Воронцовку, а поздним вечером в хату тихо вошла Наталка. Вошла и окаменела стала на пороге, будто только до этого места и хватило у нее сил дойти. Ее страшные глаза, источавшие черноту, кажется, ничего не видели. Серега неуклюже кинулся к Наталке и уже падающую подхватил ее на руки. Медленно нес к топчану и видел, что подбородок, шея и грудь Наталки в багровых синяках. Сердобольно запричитала у печки мать Сереги, Харитина, взволнованно прокашлялся в кулак Кузьма, сидевший на лежанке. Наталка встала с топчана и облокотилась на стол. Подняла голову и посмотрела на Серегу, кричащим от душевной боли взглядом, будто молила о помощи или пощаде. «Самогонки!» — прошептали ее запекшиеся губы. Харитина с испугом и изумлением поставила на стол литровую бутылку с самогоном-первачом, достала из печи картошку и тушеную капусту. Наталка залпом выпила полстакана мутной жидкости, поперхнулась, затем обвела всех просветленными глазами и как-то по-детски, с гримасой плача на лице, сказала: «Не спрашивайте. Ни о чем не спрашивайте. Умоляю». И снова потянулась за стаканом. Серега пил в этот вечер смертно. В его ушах неумолчно звучали стонущие слова Наталки: «Ни о чем не спрашивайте, умоляю». А ему хотелось спрашивать. Хотелось схватить Наталку за косы, поволочь по хате и выспрашивать. Выспрашивать! Зачем она сказала эти слова, за которыми таилось, видать, такое, что не было у него сил поднять глаза на мать и на отца? И он не выдержал, тяжко зарыдал, завыл по-волчьи, не стесняясь своих слез, своего страшного звериного голоса. Наталка, сидевшая рядом, испуганно отшатнулась от взвывшего Сереги, некоторое время не сводила расширенных глаз со склонившейся над столом вздрагивающей рудой головы. В темных глазищах девушки плавились ужас и боль. Потом что-то надломилось во взгляде Наталки. Глаза ее подернулись теплой поволокой, и она, положив руку на плечо Сереги, прислонила свою голову к его голове и тоже заплакала, но тихо, как-то по-домашнему, с покорством судьбе. В эту ночь Наталка стала женой Сереги. А через несколько дней полицаи сгоняли кахановчан на площадь к клубу, где беспечно источали запах сосновой смолы виселица с четырьмя петлями. Под виселицей стоял с открытым задним бортом окруженный жандармами грузовик, в кузове которого, к изумлению стекшихся на площадь людей, сидели связанные учитель Прошу, два полицая из районной комендатуры и 18-летняя Оля, дочь Христи, родная сестра Тодоски Ярчук. В застывшем воздухе переливалось курлыканье журавлей. Приговоренные к повешению, запрокинув головы, следили за пролетавшими в небе длинношеями птицами, а окаменевшая толпа крестьян напряженно и страждуще смотрела на обреченных. Стоял в толпе и Серега Лунатик. Он понимал, что письмо его, посланное в полевую жандармерию, без промаха выстрелило по учителю Прошу. Но при чем здесь полицаи? Откуда взялась Оля? В душу закрадывался страх. Начинал понимать, что случилось нечто непредвиденное, жуткое, и ничего нельзя исправить, как нельзя возвратить выстреленную пулю. Сережа не отрывал напряженно испуганных глаз от измученного с синими подтеками лица Оли, и от того, что эта девушка была приемной дочерью Степана Григоренко, который партизанит где-то в забугских селах, страх Сереги начал переходить в леденящий ужас, от которого ноги наливались непосильной тяжестью, а в груди стала шириться ноющая пустота. Оля действительно пришла в Кахановку из партизанского отряда, чтобы на явочной квартире в заброшенном, прильнувшем к лесу домике учителя Ивана Никитича Кулиды встретиться с подпольщиками. Здесь, в глухую ночь, ее дожидались два верных, хотя и одетых в полицейскую форму, товарища. Они и сообщили ей, что совсем рядом, в подземелье, куда можно проникнуть через погреб, спустив лестницу в замаскированный скрыней лаз, хоронятся ее мать и братишка Иванко. Оля должна проводить их в надежное место за бугом, ибо немцы пронюхали, что Христя, жена партизанского командира Степана Григоренко, и уже готовились арестовать ее. Испуганная, взволнованная Оля попросила скорее проводить ее к матери и брату. И в эту минуту в домик учителя вломились жандармы и полицаи. Начался обыск. В погребе нашли кованую железом скрыню, о которой говорилось в полученном жандармерии анонимном письме. Извлекли из нее школьное знамя, портреты Ленина и Сталина, переворошили книги. Лаза, на котором стояла скрыня, не заметили. Оставив в домике засаду, фашисты повезли арестованных в Воронцовку. А в небе курлыкали вольные журавли. Иван Никитич со смертной тоской глядел им вслед и думал о том, кто поможет Христе и Иванко выбраться из подземелья, ведь ни одна живая душа, кроме них, сидящих на этом четырехколесном эшафоте, не знает о тайном убежище. Может, Христе и Иванко догадаются кричать в трубу, которую Иван Никитич прошил толщу земли для доступа воздуха в бункер, а верхний конец прикрыл хворостом. Но кто их услышит? Об этом же смятенно думала Оля. Среди множества бледнокаменных лиц, с глазами, налитыми страхом и болью, она стала высматривать сестру Тосю. Шепнуть бы ей словечко. И тогда не так страшно Оле умирать. Но при жандармах и полицаях ничего не шепнешь. Да и Тосю она может не разглядеть. Не знала Оля, что добрые люди успели перехватить та доску в череде людей, робко бредших на площадь, и незаметно увести ее в одну из хат, чтобы не видела она смерти родной сестры, да и не навлекла плачем на себя и на село новой беды. Будто птица с подломленными крыльями трепыхалась в безысходной тоске мысль Оли. Ну, пусть. Пусть умрет она со своей нерастраченной молодостью. Но как помочь маме и Иванко? Оля вспомнила, как Иванко, когда был еще совсем маленьким, допытывался у мамы, зачем она его родила. Лучше было бы ему не родиться. Потом как-то на огороде Иванко дотошно выспрашивал: «Маму, а когда я не родился, вы что делали?» «Тебя, сынку, ждала». «А где вы ждали?» «У ворот сидела и выглядывала, когда тебя зайцы в капусту понесут». А ворота уже были? Были. Почему же им не быть? А улица была за воротами? Была и улица. Все было. Все было, Меня не было, а все было. Да, все было. Все будет, только не будет ее. Не будет учителя, прошу, и этих славных хлопцев, что рядом с ней, под виселицей. А потом не станет мамы и Иванку. Мамо! А что, если крикнуть людям, чтоб спасли? Нельзя. Немцы тут же приведут маму, и она увидит, как ее, Олю, будут вешать, а потом казнят и маму. Оля слышала, что толстый жандарм говорил толпе какие-то слова, читал что-то с листа бумаги, но до ее воспаленного сознания ничего не доходило. Она продолжала лихорадочно думать о маме, о любимом братике, и опомнилась лишь тогда, когда почувствовала, что к ее шее прикоснулась веревка. Зачем? Зачем так быстро? Жизнь соткана из времени. Может, где-то в недрах земли, а может, в недрах солнца или в других неизведанных глубинах Вселенной быстро, очень быстро вращается могучий, неосязаемый вал вечности, наматывая неосязаемую ткань времени, расцвеченную миллиардными узорами живых и трепетных человеческих судеб. Остановись хоть на мгновение, неосязаемый вал вечности. Остановись и дай еще чуть-чуть погореть одной искорке. Разумом человека прикоснись к совершающемуся, и ты содрогнешься от ревущей бури, какую угадаешь в живых сердцах. Ой, мама, прости, что Оля не помогла тебе. Нельзя, чтоб ты видела гибель своей дочери. Ведь кто знает, какая боль страшнее для матери, боль, несущая смерть ее собственному телу, или боль души при виде мучительной смерти порожденного ею ребенка. Кто знает? Трудно земному жителю определить, где главное обиталище человеческой боли, в нем самом или в сердце его матери. Оля умерла, не успев ответить на этот ставший вдруг самым главным для нее вопрос. Задохнулся в петли сеятель добра и мудрости на земле учитель прошу Иван Никитич Кулида. Молча умерли два подпольщика, имен которых никто не знал в Кахановке. А среди скорбной толпы крестьян стоял человек, коему предстояло теперь умирать всю свою презренную жизнь.